Глава 6. «Нянюшка, ты должна остаться», — говорила я Жанетте, но та никак не хотела соглашаться, пришлось прибегнуть к обещаниям. «Нянечка моя родная». Я присела рядом с ней, взяла натруженные морщинистые руки в свои, заглянула преданно в глаза и сказала: «Я тебя заберу к себе, как только устроюсь. Мне нужно осмотреться на новом месте. Ты же знаешь, что Олсел — это то еще местечко. А здесь, во дворце, у тебя все есть. Будешь присматривать за моими апартаментами. Сыто есть, тепло спать. Я попрошу папеньку, чтобы за тобой присматривали, и ты ни в чем не нуждалась. Он мне не откажет». Женщина слушала меня внимательно, вытирая серым платком слезы, проступавшие на глазах. «Да как же ты там без меня, лапушка моя? Кто тебе постельку взобьет, спать уложит, колыбельную споет, чтобы отвести злые силы?» Ну и снова заново. Я покачала головой и уже тверже надавила: «Няня, так нужно, поверь мне». И Жанетта сдалась, не став больше со мной спорить. Я ей позволила возглавить сбор вещей и та окунулась в эти хлопоты с головой. А отца я и правда намеревалась попросить за ней присмотреть, все же няня была мне близка, хоть и чрезмерно набожна. На следующий день после объявления о начале испытания в двери моей гостиной громко постучали. Маргарет, как старшая из моих фрейлин, поспешила открыть нежданному гостю. «Ваше высочество!» Вернулась она к столу, за которым мы сидели и вышивали монограммы на моих платочках. «К вам пожаловал лорд Клайрайт». «Проси», — кивнула я, откладывая в сторону иголку с ниткой. В гостиную, уверенно шагая, вошел высокий мужчина с небольшим брюшком, держа в одной руке туго скученный свиток. Одет он был сдержанно. Вся одежда одного цвета, темно-серого, а не как здесь принято. Верх одного оттенка, не совершенно другого. Дойдя до центра помещения, поприветствовал, как подобает по местному этикету, особу королевских кровей. «Ваше высочество Элоиза, пусть солнце не заходит для вас долгие годы». И поклонился так низко, что мы увидели плешь на его макушке. «Встаньте», — благосклонно сказала я. «Лорд Райт, отец оповестил меня о вашей роли при мне в течение 10 лет». Мужчина спокойно выпрямился и без подобострасти ответил: «И для меня это великая честь служить вам верой и правдой». И я кивнула, принимая его слова, и обернулась к фрейлинам. «Оставьте нас». Девушки тут же подхватились, аккуратно сложили вышивку в большую корзину и, убрав ее в сторону, вышли за дверь. «Присаживайтесь, лорд Райт. Нам о многом нужно поговорить». Лорд кивнул, присел напротив меня и развернул свиток, достал из кармана перо и глиняный пузырек с чернилами. «Отныне мы с вами в одной лодке». Я не стала ходить вокруг да около. «В отличие от меня, у моих братьев и сестер было преимущество — больше времени. Меня же лишили возможности как следует подготовиться. Но это не значит, что я буду отсиживаться тихо в углу. Мне нужна корона». Мужчина слушал, чуть склонив голову, показывая, что ему интересно. А я замолчала и внимательно на него посмотрела, изучающе так. Мне нужно было понять, на чьей стороне будет играть этот человек — можно ли его сделать своим вместе с потрохами? Лорд Клайрайт выглядел на 50-55. Черты лица были непримечательными, кожа без пигментных пятен, которые были у многих здешних людей, глаза светло-голубые, но взгляд твердый, взгляд уверенного в себе человека. Небольшие мешки под глазами, возможно, проблемы с почками, чуть полновато лысоват, но все это нисколько не портило в целом приятную внешность моего будущего личного секретаря-помощника. Мне понравилось, что он не пытался лебезить, не стал заниматься лизоблюдством, вел себя сдержанно, с достоинством. «Это не для протокола». Я мотнула головой, и мужчина отложил перо в сторону. «В свитах других наследников должны находиться наши люди. Я должна знать, что они делают, что едят, какие нововведения внедряют. Это возможно устроить за отведенное до отъезда время?» Лорд ответил сразу, скорее всего, ожидал от меня подобного вопроса, хотя, может, я ошибаюсь. «О том, что меня назначают вашим советником, мне стало известно пару месяцев назад. Его Величество сказал, что у него к вам особое отношение, и он очень надеется на меня. Я должен вам помочь выжить». «Не просто выжить, лорд Райт, не просто», — перебила я его. «А сесть на трон. Отец думает, что мне это не по силам. Я же иного мнения». Несколько секунд я смотрела в его светлые глаза и видела мелькнувшее понимание, а после и что-то близкое к настоящему уважению. «Не сомневайтесь, лорд Райт. Мне донесли, что вы были помощником министра в течение 15 лет. И если я могу стать Элоизой Первой, должность помощника министра упразднится сама собой, и вы станете советником королевы». Глядя на его реакцию, я тут же поняла. Он не пойдет докладывать моему отцу о произошедшем между нами разговоре. Лорд медленно кивнул, принимая мои слова, и таким образом соглашаясь помочь в достижении поставленной цели всеми возможными способами. Все сказанное здесь и сейчас должно остаться строго между нами. «Я понимаю это, ваше высочество», — сверкнул он глазами. «Продолжим. Мы не договорили». «Да, ваше высочество. Как только мне стало известно о будущем повышении до вашего личного помощника, я рискнул вызвать ваш гнев, но сделать так, чтобы мы знали о происходящем с вашими братьями и сестрой. В их окружении уже есть наши люди». «Отнюдь», — тихо усмехнулась я. «Ваша предусмотрительность говорит только об уме и сообразительности, лорд Райт». «Благодарю вас, ваше высочество». Прижав руки к груди, он снова склонил голову. «А теперь, что вам известно о Болсле?» Сменила я тему. «Кроме общеизвестных фактов. Мне нужно знать об аристократах, живущих там, какую власть они имеют, о мануфактурах, о налогах, о расходах, об урожае последние 3 лет, о церкви и ее силе в этом регионе». С каждым моим словом во взгляде собеседника добавлялось все больше почтения, и оно уже было не напускным, а вполне себе искренним. Я собираю информацию, но Олсел столь далек от столицы, что пока я не окажусь на месте, составить полную картину никак не выйдет. «Хорошо, я дождусь, когда вы закончите», — кивнула я, поднимаясь. «И еще, лорд Райт, кто из епископов едет с нами? Выясните о нем как можно больше. Мне нужно понять, нужен ли он мне на новом месте или нет». Райт поднялся вместе со мной. «Готовьтесь к отъезду, лорд Райт. А пока можете идти». Отпустила я помощника. Тот низко поклонился, гораздо ниже, чем в первый раз, и покинул мою гостиную. Посмотрим, как он справится. И если мне понравится выполненная им работа, буду считать, что моя команда пополнилась еще одним полезным человеком.